24 сентября 1942 год. Встаю еще до подъема. Надеваю шинель и усаживаюсь в кабину грузовика. Подъем в 6 часов, но почти все продолжают спать. Самые бодрые начинают подниматься только в 7. Очень холодно и сыро. Туман. Никому не хочется начинать еще один день. Все стоят, засунув руки в карманы, и чешут языками. С утра чищу картошку для кухни и пишу письма. Обед — просто объедение. Картофельный салат, поджаренный мясной фарш и салат из свежих помидоров. Я съедаю 2 порции. После обеда почти 3 часа пишу. Затем жарю картошку. Вот только соль приходится буквально по щепоткам вымаливать. Не хватает. Колбасу из сухого пайка решаем оставить на завтра. Вечером сидим и беседуем при луне до 22 часов. Почти постоянно в небе гудят русские самолеты. 25 сентября 1942 год. Уже в 3:30 сигнал к подъему. Укладываю вещи к Хиршу на грузовик с боеприпасами. Мне страшно недостает нашей бронемашины, которую отправляют на ремонт в Германию. Тоскую и по товарищам, которых или уже нет на этом свете, или отправлены в госпитали, тоже в Германию. 4 часа отъезжаем. Еду в кабине грузовика. Когда мы прибыли на место, роты там уже не оказалось. Нагоняем мы ее только к 10 часам утра. Туман такой густой, что видимость менее 50 метров. Едем через унылую степь. Постепенно светлеет, туман поднимается. По обе стороны дороги слышатся выстрелы. Огонь ведет артиллерия. Никто из нас представления не имеет, что происходит. Кроме нас, на маршруте следования полно других колонн, в том числе и гужевых. Наступление, судя по всему, широкомасштабное, совсем как в прошлом году, когда мы выдвигались к Бугу перед началом русской кампании. Около 9 часов останавливаемся в каком-то колхозе, подъезжаем к самым телятникам, ставим бронемашины и маскируем технику камышовыми матами и досками. В этом колхозе обнаруживаем огромные запасы пеньки и сырья, а также оборудование для ее приготовления. Это неплохой улов, потому что на родине острейшая нехватка этого материала. Вытаскиваю пожитки из кузова грузовика, отношу их в помещение, прибираю там, достаю стол и стул, после чего укладываю вещи заново. Чуть погодя согреваю воды в тазу, моюсь и чувствую себя после этого, будто заново на свет родившимся. Помывшись, сажусь и пишу 15 писем. По маршруту следования продолжают тянуться колонны. Примерно 50 бронетранспортеров, множество другой техники. Пылище неописуемое. Примерно в 200 метрах от нас расположилась батарея 10,5-сантиметровых орудий. Артиллеристы периодически постреливают. На обед мясо с картошкой и подливой. Очень вкусно. Над нами все время кружат фанерные бипланы русских. К полудню от ремонтников возвращается Таузенд. На его тяжелую бронемашину установили новый движок. Еще примерно с полчаса пишу, потом перебираюсь в машину Таузенда. Отныне она станет моим домом. В 15:30 снимаемся с места. С нами едет еще какой-то офицер медицинской службы. Над дорогой клубится пыль. Солнце палит. Пыль забивает глаза. Куда ни глянь, повсюду колонны. Справа, слева. Даже рядом с дорогой по полям катят. Все время слышится стрельба. Проехав около 30 километров, оказываемся у покрытой лесом горной цепи. За ней виднеются горные вершины Кавказа. Располагаемся в необъятном фруктовом саду. Нашему примеру следуют и еще несколько колонн. Первым отрываю себе окопчик. Привозят почту и тут же раздают. На ужин сливочное масло, хлеб, сигареты и мелкие яблочки. Едим, пока не стемнело, после чего оборудуем места для ночлега в бронемашине. Вдвоем можно уместиться. Прилетает несколько русских бипланов, но наши зенитчики обрушивают на них шквальный огонь, и русские предпочитают убраться по-добру по-здорову. Сажусь в машину и пару часов читаю при свете, затем ложусь спать. 26 сентября 1942 год. Спал в эту ночь прекрасно, было тепло, я даже не замерз, как в последние ночи. Уже в 6 утра я на ногах, чуть позже поднимаю охранение. Всю первую половину дня очищаю бронемашину от грязи и пыли. Кое-где слой пыли доходит до 3 сантиметров. Такого еще видеть не приходилось. Ничего подобного с моей прежней бронемашиной не случалось. Даже оружие в такой грязи, что не поймешь, что это, пулемет или кусок бревна. Время от времени дают о себе знать «катюши». Иногда их снаряды ложатся совсем неподалеку. Постоянно ведет огонь и наша артиллерия, причем далеко не одна батарея. Мы снимаем рацию и антенну с машины РИПа и переустанавливаем на нашу. На обед капустный суп. Нашей полевой кухне приходится 15 километров ездить за водой. Во второй половине дня снова оттираю от грязи бронемашину, в особенности налегаю на брызговики. Теперь у меня водителем Гроссе, а Бенцель — радист и водитель заднего хода. Так что команда обновилась полностью. Во второй половине дня непрерывно палит артиллерия. Ведут огонь и тяжелые минометы, расположенные где-то левее. Мимо следует батарея 21-сантиметровых дальнобойных орудий. Да, чего же здесь только не насмотришься. Сажусь за пристроенную на броне доску. Она служит мне письменным столом. И пишу дневник, за который давно не садился. Между тем мало-помалу смеркается. Потом сообщают, что, мол, мне предстоит сегодня стоять в охранении. Дежурным сегодня заступает унтер-офицер Пфайль. Нам приказано вырыть окопчик. Я за 10 минут отрываю окопчик для ночевки глубиной в 2 штыка и кладу в него вещи. В 18 часов заступаю в охранение. Уже совсем стемнело. Выставляем по 3 человека на пост. Из фруктового сада доносится передаваемая по радио музыка. Иногда постреливают артиллеристы, и наши, и русские. Внезапно заслышав характерный вой русских реактивных минометов «Катюш», бросаемся в окопы. И вовремя, потому что в нескольких сотнях метрах от нас остервенело рвутся снаряды. В воздух взлетает грузовик с боеприпасами. Что-то где-то горит. В 19 часов укладываюсь в окопчик, слушаю музыку. В 20 часов снова на пост. Взошла луна. Меня вызывает командир и велит поднять всех в 22 часа, потому что в 22:45 мы снимаемся с места. Ставлю в известность всех командиров разведгрупп. Без нескольких минут, 22 часа, охранение поднимает личный состав роты. Мы проворно рассаживаемся по машинам, укладываемся, и тут как раз команда «выступаем». Мы медленно поднимаемся по горной цепи. Где-то вдалеке падают бомбы, видны вспышки снарядов 4 «катюш». Всего я насчитал около 80 разрывов. Похоже, русские попали в цель. Что-то сильно горит. Проехав километров 8, съезжаем в балку. Там предстоит разместить бронемашины нашего батальона. Рота находится где-то впереди. Пробираемся на наших тяжелых бронемашинах через густые, как джунгли, заросли кустарника. Ставим машины и маскируемся, оставив по обе стороны машины свободное пространство для доступа к люкам. Луна скрылась за облаками. Стало совсем темно. Полчаса спустя меня вызывает унтер-офицер Пфайль. Собираю вещички, прихватываю автомат и отправляюсь на поиски нашего охранения. Балка заканчивается крутым обрывом, взбираюсь на него и обнаруживаю наших ребят из охранения. На обратном пути мы каким-то образом умудрились заплутать. Страшно рад, когда минут 20 спустя укладываюсь на оставленной позиции. Там даже койка откуда-то взялась. На посту стою с 4 до 6 утра. Густой туман, и в 20 шагах ничего не разберешь. По пути у воронок натыкаюсь на тела 2 погибших русских, а воронки-то от мин наших 6-ствольных минометов. 27 сентября 1942 год. Воскресенье. Хоть и у подножья Кавказа, хоть и вдали от дома, но все же воскресенье. Еще задолго до 6 утра над нами начинают кружить русские бипланы, скорее всего, тоже заплутавшие в тумане. В 5 часов разбудил лейтенанта Грисхайма. Ему вместе с 4 бойцами предстоит ехать в разведку. Но поскольку туман пока что не рассеялся, отъезд откладывается. Воздух пропитан сыростью. Туман такой, что низги не видать. Стоишь себе как дурак и не знаешь, что делать. Приношу из полевой кухни чай. Съедаю хлеба с медом. Снова появляется унтер-офицер Пфайль. На сей раз нам приказано стоять в охранении. Я быстро забираю свой автомат, 3 рожка патронов, пистолет, каску и иду искать унтер-офицера Пфайля, который уже направился туда, где предстоит заступить на пост. Я иду тем же путем, что и ночью, до пересечения тропинок, где лежат убитые русские. Но Пфайля не обнаруживаю. Прохожу еще метров 200. Там встречаю сидящего за пулеметом Хартунга. Оказывается, унтер-офицер Пфайль направился еще дальше. К нам случайно заехали 3 грузовика. Водители тоже заблудились. Указываем им, как выехать. Мимо нас проходит лейтенант Грисхайм с 4 бойцами. Идут в разведку. Возвращается с 2 солдатами и унтер-офицер Пфайль. Этим 2 ребятам предстоит стоять на обрыве. Мне приказано забраться на горку и с дерева следить за тем, что происходит в долине. Через густые заросли поднимаюсь на горку, залезаю на дерево. Видеть я, разумеется, ничего не вижу из-за тумана и других деревьев. Может забраться на другое деревце? Смысл? Туман ведь не рассеялся. Возвращаюсь к пулемету. Уже 9 часов утра. Сменить меня никто не пришел, зато со стороны обрыва доносятся приближающиеся выстрелы. Унтер-офицер Вреде занимает позицию вверху, у обрыва. Меня с Альхузином отправляют назад, на поляну у скрещения тропинок, охранять подходы со стороны долины. Стрельба становится более интенсивной, трещат автоматы и пулеметы. Наша рота поднята по тревоге. Все, кроме водителей, должны иметь при себе оружие и занять круговую оборону. У перекрестка проходит Кёрбер с пулеметом в руках. Над нашими головами свистят снаряды пехотных орудий и других батарей. Вообще, уже теперь трудно разобрать, чей снаряд и куда летит, наш или русский. Над обрывом жужжат пули. Противник вяло отстреливается из минометов и артиллерийских орудий. Судя по всему, в его распоряжении не более одной батареи. Туман постепенно рассеивается. Теперь уже хорошо видна долина, изрезанная брошенными огневыми позициями русских. Справа от нас виднеются три холма. На первом слегка различаю наши посты охранения. Как выясняется позже, это посты 370-й пехотной дивизии. Видимо, взвод пехотных орудий. Они тоже ведут огонь, но уже в другом направлении. За горой ущелье, а за ним возвышается огромное горище, которую и обстреливает наша артиллерия. Оттуда доносятся и пулеметный огонь, и выстрелы батарей русских. В общем, трудно разобрать, кто в кого палит. Слева постоянно мелькают вспышки наших батарей, а секунд через пять раздается истошный вой проносящихся над головой снарядов. Вверху, на обрыве, интенсивность стрельбы нарастает. Похоже, там против наших сражается разбросанная горстка русских. Стрелки, скорее всего, засели в кронах деревьев у обрыва. Пистолетные выстрелы становятся все громче. Сижу в кустах и не спускаю глаз с крутого, поросшего кустарником откоса. А тем временем хорошо знакомому завыванию «Катюш», похоже, и конца не видно. И тут же вижу разрывы. Ложатся снаряды один за другим в том самом фруктовом саду, где еще вчера вечером стояли наши машины. Разрывы гремят постоянно. Я насчитал не менее 80 разрывов. Наверняка это старые знакомые, те самые, 4 русских «Катюши». Появляются и русские истребители, но уходят, опасаясь плотного зенитного огня. И вдруг из балки со свистом проносятся снаряды наших шестиствольных минометов. Я невольно втягиваю голову в плечи. И тут разверзается ад кромешный. Грохот такой, что оглохнуть можно. Еще бы, 4 наших батареи с десяток пехотных орудий, да еще батарея шестиствольных минометов. Иногда пролетит и шлепнется русский снаряд, но на них мы больше не реагируем. Обед мне в 13:30 приносит водитель. Наша артиллерия и минометчики ведут огонь всю вторую половину дня. Стрельба у обрыва постепенно стихает. Часть наших солдат отводит. Русские снаряды ложатся в непосредственной близости от наших шестиствольных минометов и позиций легких зенитных орудий. Около 15 часов снова заговорили «Катюши». Русские ведут плотный огонь, буквально снаряд к снаряду, обстреливая примыкающий к маленькому селению участок. Вижу, как загораются скирды соломы. В 17 часов «Катюши» дают еще один залп по фруктовому саду. Опускаются сумерки. К пересечению тропинок выезжает тяжелая бронемашина. Кербер доставил мои спальные принадлежности, да пару бутербродов. В темноте мелькают яркие вспышки артиллерийских орудий и прочерчиваются огненные следы мин, выпущенных из шестиствольных минометов. Мы вшестером охраняем перекресток дорог. Вверху над обрывом в брошенном русскими доте расположились наши пулеметчики. С 18 до 19 сижу в секрете, а с 19 до 20 вышагиваю на посту между бронемашинами и ближайшим постом охранения. Издали доносятся разрывы бомб. Русские бомбардировщики, замыкающие строй, разгружаются неподалеку. Иногда наши артиллеристы решают поддать жару противнику, и тогда у нас над головами со свистом проносится сотня снарядов. А за сегодняшний день, по моим подсчетам, в сторону неприятеля пролетело никак не меньше 1000 снарядов. В 19 часов поднимается луна. Я напряженно вслушиваюсь, реагирую на малейший шум. В 20 часов ложусь спать прямо на траве, подстелив кусок брезента и укрывшись сразу 3 одеялами. С полуночи и до 2 часов ночи я снова час в секрете и час на посту. Ничего примечательного за это время не происходит.